Эдгар Аллан По. Родился 19 января 1809 года. Умер 7 октября 1849 года. Национальность. Американец. Знак зодиака. Козерог. Главное произведение. Падение дома Ашеров, Сердце обитель, Ворон. Современники и соперники. Джеймс Рассел Лоуэлл, Генри Уотсфорд Лангфелло, Натанаэль Готтерн. Литературный стиль. Пышный, многословный. Мудрые слова. В моей душе все время полночь, час угрюмый. Сейчас в Америке портреты Эдгара Аллана По можно увидеть повсюду. На стенах книжных магазинов, на пивных бутылках. Однако так было не всегда. Самый переводимый на разные языки мира писатель Америки умер без гроша в кармане и был нелюбим и отвергаем собственной страной. За реабилитацию его имени и возведение Эдгара По в ранг литературной иконы следует благодарить французов. Эдгар Аллан По был родоначальником мрачного и таинственного в литературе. Его жутковатые рассказы и стихотворения, создающие гнетущую атмосферу, подготовили почву для появления впоследствии таких имен, как Говард Лавкрафт и Стивен Кинг. А еще Эдгар По боялся темноты. «Я верю, что демоны пользуются ночной темнотой, чтобы сбивать с пути доверчивые души. Хотя, ты знаешь, в демонов я не верю», — признался он как-то другу. Может быть, По чувствовал, что живет под темными грозовыми тучами судьбы, и не нам его за это винить. По осиротел, когда ему было всего 3 года. Мальчика взяли на воспитание Джон и Фрэнсис Алланы, зажиточная пара из города Ричмонда, штат Виргиния. Именно взяли на воспитание, а не усыновили, потому что заносчивый Джон Аллан не желал, чтобы сын каких-то театральных актеров пятнал его безупречное семейное древо. Тем не менее, По присоединил фамилию приемного отца к своему имени. Он также унаследовал некоторые черты характера самодовольного Джона Аллана. Аллан был скуп не только на отеческую любовь, но и на деньги. Отличительным знаком короткой жизни Эдгара По стали нищета и лишения. В университете его карточные долги неуклонно росли. Он мечтал отыграться и разбогатеть, чтобы денег хватило на все. И в особенности на алкоголь, который он тогда употреблял в громадных количествах. Когда Эдгар По в 1830 году поступил в военную академию в Вест-Пойнте, ситуация повторилась. Юноша только позорил военную форму, проводя большую часть времени с бутылкой в обнимку, и придумывал, чтобы такое сделать, чтобы его отчислили. В январе 1831 года он, наконец, добился своего. По не выполнял отданные ему приказы и не появлялся на строевой подготовке, за что и был исключен с формулировкой «за пренебрежение долгом». За Эдгаром По до сих пор остается сомнительное двойное звание единственного крупного американского писателя, поступившего в Вест-Пойнт, и единственного, кого оттуда вышвырнули. Жизнь По складывалась по образцу классического пьяницы. Товарищ по колледжу писал, что его страсть к крепким спиртным напиткам была столь же явной и столь же странной, как и страсть к азартным играм. Он не смаковал напиток, не отпивал его по чуть-чуть, а сразу хватал полный стакан и опрокидывал его в глотку одним махом. Этого одного стакана обычно хватало, чтобы погрузить будущего писателя в алкогольное отупение. Отчасти виной тому были субтильное телосложение и болезненность. Когда По поступил в Вест-Пойнт, он выглядел таким хлипким и настолько старше своих лет, что курсанты шутили, будто вместо По пришел учиться его приемный отец. Джон Аллан, сытый по горло выходками своего воспитанника, отрекся от него и объявил: «Стоит только ноге Эдгара ступить на земли Алланов, как его тут же арестуют». Лишенный денег и семьи, По переехал в Балтимор к своей тетке Марии Клем. В это же время он начал писать рассказы для журналов. В 1836 году, когда Эдгару было 27 лет, он женился на своей 13-летней кузине Вирджинии, дочери Марии Клем. Свадьбе предшествовали 3 года весьма странных ухаживаний, и все эти 3 года Эдгару со всех сторон твердили, что жениться на столь юной особе не пристало. Молодая пара много раз переезжала в Нью-Йорк, Филадельфию, снова в Нью-Йорк. По всегда на один шаг опережал своих кредиторов и всегда был в одном глотке от 3-дневного запоя. Едва только литературная карьера По пошла в гору, его жена заболела туберкулезом и умерла. Жизнь Эдгара По была сущим кошмаром и окончилась соответствующе. В конце сентября 1849 года он отправился в Нью-Йорк и по пути остановился в Балтиморе. Здесь он исчез на 5 дней. Его подобрали на улице у входа в ирландскую таверну. По был без сознания, пьян как сапожник и одет в какие-то лохмотья, причем явно с чужого плеча. Эдгара доставили в больницу Вашингтонского колледжа, где бредящий стихотворец провел 2 дня, призывая загадочного человека по имени Рейнольдс и умоляя лечащего врача вышибить ему мозги. Наконец, крикнув содра «Господи, прими мою бедную душу!», он откинулся навзничь и умер. Никто так и не знает, что произошло за те 5 выпавших из его жизни дней. Есть предположение, что его похитила шайка мошенников, как-то связанных с выборами в мэрию Балтимора, и, накачав спиртным, заставила наполнять избирательные урны. Губительное воздействие ударной дозы алкоголя могло наложиться на какое-то заболевание, например, сифилис, диабет или даже бешенство. Как бы то ни было, смерть По была не из приятных. Впрочем, как и его репутация, сложившаяся во многом благодаря его первому биографу, редактору Руфусу Гризволду, озлобившемуся на По после того, как тот раскритиковал его работу в прессе. Мемуары Гризволда, изданные в 1850 году, изображают По деградировавшим наркоманом, который состоял в кровосмесительной связи со своей собственной теткой. Это было насквозь фальшивое, дешевое, посмертное сведение счетов, однако оно сыграло свою роль. Должно было пройти несколько десятилетий, прежде чем По, не без помощи французской стороны, был причислен к пантеону великих американских писателей. Скопище страхов. Ничего удивительного, что По боялся темноты. Ведь он в буквальном смысле учился на кладбище. Его отдали в частную школу, и класс, в котором проходили занятия, примыкал к кладбищу. Школа была слишком бедна, чтобы закупить учебники, и директор проводил уроки математики на улице прямо среди могил. Каждому ученику надлежало выбрать памятник, а затем подсчитать, сколько лет прожил усопший, вычтя из года смерти год рождения. В том же радующем глаз окружении проходили и уроки физкультуры. При поступлении в школу каждому ученику вручали маленькую деревянную лопату. Если во время учебного года кто-то из местных прихожан умирал, детей отправляли копать могилу. Это были своего рода оздоровительные спортивные упражнения. Молвил ворон, ты пропал. Эдгар По весьма гордился своим вороном, называя его величайшим стихотворением за все времена. Однако на этом произведении По так ничего и не заработал, и все из-за его некомпетентности в области авторского права. Эдгар По мечтал как можно скорее увидеть свое творение опубликованным, и потому отдал его в газету «Нью-Йорк Ивнинг Миррор», не зная, что таким образом он теряет все права на произведение. Теперь кто угодно мог перепечатать «Ворона», не платя автору ни цента, чем многие и воспользовались. Когда По наконец дозрел до того, чтобы выпустить «Ворона» отдельным изданием, эту книжку никто не стал покупать. Настолько стихотворение было уже растиражировано. «Питомец Диккенса». Прототипом знаменитого ворона из стихотворения Эдгара По был пернатый питомец английского писателя Чарльза Диккенса. Гриб, говорящая птица Диккенса, появляется в качестве персонажа в его детективно-историческом романе «Барнаби Радж», который Эдгар По прочитал в 1841 году. По хвалил Диккенса за использование образа говорящего ворона, однако считал, что птица должна занимать в сюжете более заметное место. Когда Диккенс и По встретились в первый и единственный раз в 1842 году, птица уже умерла. Хозяин случайно оставил открытую бутылку с краской, и ворон отпил оттуда. Диккенс поведал эту печальную историю Эдгару По, а тот, вернувшись домой, вставил зловещего говорящего ворона в стихотворение «Ленор», которое было написано ранее и лежало в столе без дела. «Ленор» прекрасно рифмовалось с «Nevermore», то есть «никогда». Именно это слово затем прославилось, став многократно повторяемой мантрой пророчащего ворона из, кто бы мог подумать, стихотворения «Ворон». «Вверх и вдаль». Эдгар По не чурался журналистских уток, особенно когда в кармане было пусто. В апреле 1844 года поиздержавшийся По продал нью-йоркской газете «Сан» материал о первом перелете на воздушном шаре через Атлантику. «Главная проблема, наконец, решена. Воздух, земля и океан покорены силами науки, и вскоре путешествовать по ним человеку станет так же просто, как проехаться по обычной дороге», — торжествующе писал он. Изящная, невероятно хорошо продуманная статья объемом в 5000 слов детально описывала аэростат пилота, настоящего пилота по имени Монк Мейсон, летавшего на воздушных шарах, и само путешествие. Есть только одна маленькая загвоздка. Вся статья от первого до последнего слова была выдумкой. На следующий день газета напечатала опровержение. Письма с юга не принесли подтверждения о прилетевшем из Англии аэростате. Мы вынуждены заключить, что информация была ошибочной. Судьба памятника. Черные тучи неудач, висевшие над головой Эдгара По на протяжении всей его жизни, не рассеялись и после смерти. Памятник на его могиле сбит сошедшими с рельсов поездом. До 1875 года, когда его тело было эксгумировано и перезахоронено, писатель покоился под табличкой с надписью «Номер 80». «На каждого найдется критик». Фигура По словно бы невольно разделила литературное сообщество. Одни, как, например, французы, почитают его чуть ли не богом. Другие терпеть не могут ни его самого, ни его произведения. Среди самых именитых противников Эдгара По – поэт Томас Стернс Элиот, по мнению которого По обладал умом крайне талантливого подростка. Марк Твен, однажды заметивший, что до меня, то его прозу просто невозможно читать, как и прозу Джейн Остин. И поэт Уистин Хью Оден, который в своей критике перешел на личности, обозвав По «недомужчиной, чья личная жизнь по большей части заключалась в том, чтобы прикидываться жертвой и плакаться кому-то в жилетку».